Глава 20. Я не знаю, как мы оказываемся на диване, но его тело над моим, и я уже не думаю ни о чем, кроме нас. Все, что было раньше, наши ссоры, мои ошибки, его обида, все это в данный момент кажется таким неважным. Исчезает. Я знаю, что это лишь временно, но в эту секунду между нами только страсть, желание которого мы так долго избегали. Его руки скользят по моему телу, мои губы находят его, и в этот момент кажется, что время остановилось. Я уже забыла, какие сильные у него руки, какими нежными могут быть губы. Забыла, как это — ощущать на себе тяжесть его тела. Его прикосновения вызывают во мне взрыв эмоций, которые я так долго сдерживала. Каждое движение — словно ответ на все, что мы не могли сказать друг другу. В этот момент наши тела говорят за нас, и я чувствую, как между нами рушатся стены, построенные из обид, недосказанности и боли. Я смотрю ему в глаза, и на секунду меня захлестывает страх, а вдруг все это исчезнет, как только наступит утро. Но когда его губы вновь касаются моих, все это отступает. В этот момент я чувствую, что он со мной, здесь и сейчас. Его прикосновения не просто жгут, они как будто лечат, исцеляют нас обоих. «Лиза», — тихо шепчет он мне на ухо, его голос низкий и хриплый от подавленных эмоций. Я чувствую, как сердце стучит все сильнее, в его словах больше, чем просто желание. Он стаскивает с меня одежду, не сильно заботясь о целости пуговиц и швов, будто мое тело сейчас для него нечто самое желанное и жизненно необходимое. Сева сжимает мое бедро, и я точно знаю, что на коже останутся отметины. Но я глотаю эту боль, и мне хочется попросить его еще сильнее сделать это. Как будто это часть индульгенции, часть моего наказания. Все мое тело, каждый сантиметр кожи, каждая клетка воспламеняются невыносимым возбуждением. Это невероятное пробуждение напоминает мне, что я женщина, что я могу не только исполнять долг, что я сама могу хотеть этого. Хотеть мужчину, хотеть секса. Я закрываю глаза и просто отдаюсь этому моменту. Чувствую, как моя душа раскрывается перед ним. Как будто это наша последняя попытка, наш шанс все исправить. Я рву его одежду так же отчаянно, как он мою, в попытке скорее добраться до такого желанного тела. Огнем горю, изнемогаю, схожу с ума. «Пожалуйста», — шепчу. Нет, молю, когда Сева отстраняется всего на мгновение, чтобы на моем глубоком вдохе ворваться в мое тело. Выгибаюсь, зажмурившись, и вцепляюсь ногтями в простыни. Воздуха не хватает. Чувствую, как по щекам стекают слезы, как разрывает грудь на куски от эмоций. Всхлипываю с каждым толчком, обвиваю его ногами и руками. Припаяться бы так и остаться навсегда. С ним. Под ним. За ним. Стереть бы прошлое и переписать заново. Мы занимаемся любовью, поглощенные друг другом, и я понимаю, что это не просто страсть, это что-то большее. Не только с моей стороны, но и с его. То агрессия, которая заставляет меня кричать, то нежность, рвущая из моего горла стоны. Это надежда. Надежда на то, что мы сможем начать все заново. Его дыхание становится все более тяжелым. Наши губы снова и снова встречаются в голодных поцелуях, словно мы пытаемся заполнить все эти месяцы пустоты между нами. Сева смотрит на меня так, будто пытается увидеть мою душу. В глаза смотрит на каждом толчке, взглядом держит, не позволяя отвернуться или закрыть глаза. Я отвечаю ему не словами, а прикосновениями. В этом моменте нет места объяснениям, только нашему желанию быть ближе друг к другу, быть частью чего-то большего, чем просто физическое единение. Наши тела движутся в ритме, которые мы давно забыли, и я чувствую, как все, что было между нами, распадается на части с каждым мощным толчком. Я больше не думаю о боли, о предательстве, о прошлом. Я думаю только о нас. Когда все заканчивается, мы остаемся лежать рядом. Наши тела все еще касаются друг друга, дыхание медленно возвращается в норму. Я открываю глаза и смотрю на него. В его взгляде смесь эмоций, которые я не могу разгадать. Но я вижу в них то, что меня успокаивает. Это не просто страсть, это и нежность. Мы лежим молча, наши тела переплетаются, и на какое-то мгновение я позволяю себе поверить, что, возможно, все может быть иначе. Возможно, Этот момент не просто вспышка страсти, а начало чего-то нового. Но сначала я должна сказать. Должна ему признаться, что Ромка его. Мне страшно. Кажется, я уже потратила всю смелость на ту слабую попытку перед тем, как все случилось между нами. Сева дышит глубже, его рука все еще обвивает меня, но я чувствую, как его тело расслабляется, и он постепенно засыпает. Я лежу рядом с ним, слушая его размеренное дыхание, и мои мысли постепенно возвращаются к реальности. Что теперь? Это главный вопрос, который сверлит мне голову. Я все еще нежусь в тепле его тела, но чувствую себя странно. Впервые за долгое время ощущаю легкость и даже какое-то успокоение. Но это спокойствие все равно замешано на страхе. Страхе того, что когда Сева проснется, все это может снова испариться, как и многие другие вещи между нами. Я поворачиваюсь к нему и осторожно, чтобы не разбудить, провожу рукой по его волосам. Он выглядит таким спокойным, таким уязвимым в этот момент. Я знаю, что он не позволит себе быть таким при свете дня, не позволит себе показать, насколько ему было больно. Но здесь, в темноте спальни, я чувствую, что у меня есть возможность увидеть его настоящего, того Сева, который скрывается за всей этой броней. Я не могу потерять его снова. Эта мысль настолько ясна и резка, что я чуть не вздрагиваю. Это не просто желание быть рядом, это отчаянная потребность сохранить то, что мы имеем, каким бы хрупким оно ни казалось. Я лежу и смотрю на него, и слезы медленно подступают к глазам. Я боюсь нарушить этот момент, боюсь снова сделать что-то не так. Мне хочется спросить его, что будет дальше, сказать, как сильно я жалею обо всем, но я не могу. Я чувствую, что сейчас не время для слов. Сева. Мысленно произношу я его имя, как будто надеюсь, что он услышит меня даже во сне. Я хочу, чтобы он знал, как много для меня значит, как сильно я хочу вернуть нас. Его рука все еще на моем плече, и я прижимаюсь к нему ближе, надеясь, что этот момент не последний, что у нас действительно есть шанс. Я чувствую его тепло, его дыхание рядом, и это дает мне надежду. Я закрываю глаза и стараюсь запомнить каждое мгновение этой ночи.